Глава 14. Англичане. Остен благополучно добрался на перекладных до Иркутска. Ямщик подкатил к серому деревянному дому, в котором жил приехавший раньше его в Иркутск англичанин Гиль. Слуга Чарльз и бритый сибиряк кучер вносили в подъезд избитые за дальний путь чемодан. Для Остена теперь начинался самый трудный, но и самый интересный этап пути. Истома и лень, владевшие им всю дорогу, исчезли. Еще не доезжая деревни Жилкиной, при виде иркутских колоколин, он почувствовал себя как бы наэлектризованным. Гиль, рыжий, широколицый британец, с тонким и острым горбатым носом, усеянным веснушками. Вся фигура его выражала упорство и настороженность. Гиль, желая проникнуть в дома влиятельных иркутян и завести полезные знакомства, давал уроки английского языка бесплатно. Увидев Остена, он на миг как бы остолбенел. Вдруг с коротким возгласом изумления быстро подошел к нему и с чувством, глядя в глаза, принялся трясти его руку. Остен был рекомендован хозяйке дома как известный геолог. Он прибыл в Восточную Сибирь с исследовательскими целями. Правительство Великобритании поручило ему также поиски Франклина. Среднего, даже, пожалуй, невысокого роста, очень здоровый и бойкий, Остен напоминал циркового фокусника. «Он не похож на ученого-геолога», — подумал Волконский. «Господин Остен путешествует в Забайкальскую область», — повторил Гиль, — «с целью геологических изысканий». После обычных любезностей англичане удалились. В тот же день Гиль и Остен побывали у Волконских, где Гиль занимался с детьми. «Новый губернатор — деятельный человек», — говорил Гиль, вытянув худые ноги к каминной решетке. В камине с треском пылали поставленные стоймя смолистые поленья. По приезде в Иркутск он не побоялся открыть двери своего дома для политических изгнанников. Волконские теперь приняты в лучших домах. Более того, сосланный за бунт 1825 года становится тут как бы в привилегированное положение. Я постарался проникнуть в этот дом и взял на себя роль учителя. Этот шаг сблизил меня с обществом. Мария Волконская — феномен энергии и жизнеспособности. Она дочь известного генерала. Ее тут все уважают. А было время, когда она жила с своим мужем в остроге, в камере без окон. «Ссыльный, конечно, ненавидит свое правительство», — заметил Остен. «Не могла же бывшая княгиня простить свой позор. Это надо иметь в виду. Всегда надо уметь использовать тех, кто недоволен». «Нет, они на это не пойдут», — ответил Гиль. «Никогда не знаешь наперед, как они поступят. Я убедился, что действовать надо не через них, а через купцов, богачей, через тех, кто любит хорошо заработать, и кого можно соблазнить обещаниями завести дела с нашими фирмами. К тому же купцам лестно, если на них обращают внимание иностранцы. Ха-ха-ха!» — закидывая голову, затрясся Остен. Он высказал предположение, что губернатора надо увлечь перспективами геологических изысканий. «Чем развитие и образованнее чиновник, тем легче бывает с ним поладить. Муравьев, кажется, любитель широких планов. О, нет! Это хитрый и подозрительный человек. Он сейчас в отъезде, и этим следует воспользоваться. Надо поспешить со сборами и продвигаться дальше. Необходимо избежать встречи с Муравьевым. Вы нанесли визиты его помощникам, и этого достаточно». Остен сам понимал, что Муравьев может усомниться в необходимости искать Франклина на Амуре. Гиль рассказал много любопытного о жизни в Восточной Сибири. Он тщательно изучил тут все. Положение учителя открыло ему вход во многие дома. Он собрал сведения о торговле русских с Монголией и Китаем, о кяхте и кяхтинском чайном рынке, о контрабанде и о войсках в Сибири. Он узнал, что помимо кяхтинского торга, русское население тайком от властей ведет торговлю и мену с китайцами по всей границе. От забайкальских купцов кандинских и от других богачей и чиновников Гиль знал все о пограничной жизни на Аргуне и на Ширке. Кандинские, вот кто не подведет. Богатейшие люди. Они держат в своей власти громадную территорию со всеми туземцами и русскими, земледельцами, скотоводами и охотниками. Среди темного разрозненного народа их власть особенно могущественна. Они часто исполняют функции государственных служащих, могут любого посадить в тюрьму, наказать, осведомленность их поразительна. Гиль рассказал, что к молодому губернатору часть чиновничества и богачей относится недоброжелательно. Он объяснил Остину, как следует вести себя в пути, и дал ему письма в Кяхту. На Усть-Стрелке есть казаки, проникающие на Амур и Манчжурию для торговли. Они могут быть вам полезны, хищники и смельчаки. Между прочим, запаситесь серебряными рублями. Гиль предупреждал, что Муравьев скоро выйдет в Забайкалье, и что следует опередить его, поспешить, чтобы не встречаться с ним в Кяхте. А за Кяхтой вы в безопасности. Камин такой же, как в Англии. Табак, удобная мебель — все располагало к откровенному разговору. За долгий сибирский путь Остин много молчал, и теперь, как часто бывает с одинокими людьми, не в силах был удержаться от болтовни. «Восточный океан!» Остин быстро прошелся по комнате. «Амур — путь от океана вглубь Манчжурии. Вглубь северного Китая будут открыты все дороги. Китайцы сразу поймут, что с ними не шутят. Мы тряхнем их без всяких сантиментов. Я слышал, что была телеграмма о гибели миссионеров на Амуре. Но нет, мы не французы. Взять торговлю с Китаем в свои руки, занять страну. Адмиралтейство на первых порах желает станцию на устье реки и точных сведений о ней. К осени я надеюсь быть на борту китобоя, условно, с капитаном судна, он пройдет до устья Амура, побережьем Охотского моря. Остин присел на диван. Только дурак, конечно, может поверить, что кто-то пустится искать Франклина по сухопутью, — сказал Остин и, запрокидывая голову, снова захохотал так, что сотрясалась вся его атлетическая фигура. Не только занять Амур, но и оттеснить русских от океана, такова наша важнейшая цель, — думал Остин, сидя в экипаже и глядя на чистейшие, глубокие, прозрачные до дна воды Ангары, с пеной бившийся об утес, по которому бежала дорога. Он отлично понимал, какую силу представит собой Россия, если русский народ разовьется и станет свободным, а близость моря даст простор всем этим людям. День был тихий, ясный, но река бушевала, воды ее бились вокруг островов, сливались и разбегались синими рукавами. Чем темнее будут русские, тем выгоднее нам. И мы должны уверять их, что они народ континентальный и земледельческий, не способный к морской жизни, к науке, технике, их современной организации. И не только от моря надо теснить русских, их надо теснить вообще. Остин вспомнил бывшую княгиню ее сына. Гилли с его рассказами о Муравьеве, об оживлении в Сибири, об исследованиях, о возникновении литературной жизни, библиотек. Надо было спешить. От удачи или провала его миссии зависел успех Великобритании на севере Тихого океана. Экипаж огибал обрыв. Ангара, волнуясь от быстрого бега, вырвалась из теснины и неслась под утесами вниз. В долины Сибири. Между скал все шире открывалась бледная панорама моря и далеких гор. Это виднелось за Байкальем.